Джеймс громко сглотнул. «Я твоя, а ты мой», – прошептала девушка, касаясь его чувственных губ своими. Горячие ладони легли на тонкую талию, нежно поглаживая бока. Лина втянута грудью в воздух. От его прикосновений горела кожа. Бледные пальцы неспешно расстегивали пуговицы на рубашке парня, а он не отрывался от ее глаз золотистого цвета. «Я люблю тебя, Джейс», – вполголоса прошептала Алина, когда оба волшебника остались лишь в одном нижнем белье. «Я люблю тебя сильнее, Лина», – отозвался Поттер, целуя ее губы так нежно, как только мог. Его пальцы потянулись к лямке бюстгальтера. Оттянув ее вниз, губы Поттера покрывали хрупкие плечи сладкими поцелуями, пока теплые ладони поглаживали спину. Руки девушки притянули парня ближе, проходясь по его предплечьям и медленно достигаясь к шее. Судорожно вздохнув, юноша расстегнул незамысловатую застежку лифчика, оголяя небольшую грудь. Подхватив лестринг под бедра, он аккуратно уложил ее на простыни красного цвета. Алина покорно раздвинула ноги, благодаря чему волшебник удобно уместился между них. Девушка протяжно простонала, когда Джеймс поцеловал ее в шею, покусывая и зализывая нежную кожу, из-за чего появлялись багровые пятнышки. Ее руки ласкали его плечи, спину. Перепуганный взгляд устремился в его карие глаза. Поцелуи с шеи медленно перешли на ключицы, а теплая ладонь ласкала грудь. Алина выгнулась в пояснице, сильнее надавив на плечи Поттера. Горячий язык ласкал твердые соски, постепенно спускаясь ниже. Лина часто задышала, чувствуя, как губы Поттера достигли плоского живота. Огромная ладонь поглаживала лобок, намеренно задевая влажные складки. Возбужденный половой орган волшебника упирался в бедро, отчего она тихо стонала, изнывая от желания. «Джейс», – прошептала Алина, и это был сигнал к действию. Парень спустился ниже, его руки все еще поглаживали бедра, попутно задевая резинку нижнего белья. Губы намеренно дразнили влажную промежность. Громкие стоны срывались с приоткрытых губ. «Пожалуйста», – простонала Лестриндж. В кулаках комкая простынь, она запрокидывала назад голову, не имея сил сдержать собственные стоны. «Лина», – прохрипел Джеймс. Он вздрогнул всем телом, сорвав единственную преграду с женских бедер. Волна возбуждения накрыла с головой, не оставив и горстки здравого смысла. Слепо найдя губы Алины, Джеймс со всей страстью впился в них, сгорая в адском пламени. «Ты уверена?» – не своим голосом прохрипел Поттер, держась из последних сил. Дрожащей рукой волшебница оттянула ткань боксера в сторону. Маленькая ладошка неумело коснулась твердого члена. Джеймс протяжно застонал, от удовольствия закатив глаза. Движения были рваными, но уверенными. Сомкнутая вокруг мужского достоинства ладонь проходилась вверх-вниз, не забывая поглаживать головку не на шутку возбужденного органа. Перехватив руку Лины через хлопковую ткань, Джеймс стянул их вниз. Оба были обнажены, как никогда прежде. Взгляд Лестриндж ненароком метнулся на мужские бедра. Она ахнула. «Я буду нежен», – прошептал ей на ухо Поттер. Боясь, Алина все же кивнула, сильнее удерживая его за плечи. Судорожно вздохнув, Поттер подался вперед, касаясь влажного лона головкой члена. Девушка томно простонала, ощущая тепло его плоти. Одна ладонь продолжала поглаживать бедро, пока вторая покоилась на тонкой талии. «Шире», – прохрипел ей в губы Джеймс. Сглотнув, девушка сделала то, что он велел. Накрыв ее губы своими, тем самым подавляя стоны, Джеймс подался вперед, проникая в разгоряченную плоть. Оба протяжно застонали, не разрывая поцелуя. Не останавливаясь, он продолжил движение бедер. Алина вскрикнула, заметавшись по кровати. Замерев, Джеймс дал ей время привыкнуть к новым ощущениям. Маленькая слезинка скатилась с глаз, Поттер поймал ее распухшими от поцелуев губами. Он вновь толкнулся вперед, но сделал это резче, чем хотел. Алина болезненно вскрикнула, царапая спину острыми ноготками. Внизу живота все неприятно стягивало, из-за чего волшебница не могла расслабиться. «Прости», – прошептал Поттер, – «сейчас станет легче». Через несколько секунд боль действительно отступила. Лестриндж кивнула. Поттер подался назад, а затем вперед, входя до предела. «Мерлин, ты такая узкая», – прохрипел он, опаляя шею горячим дыханием. Ногти девушки впились в спину волшебника, оставляя маленькие струйки крови. «Лина», – прошептал Поттер, когда девушка подалась навстречу его бедрам. Тишину в доме разрушили громкие стоны, томительные вздохи и шлепки тел друг о друга. Постепенно волшебник набирал скорость, провоцируя новые полукрики со стороны девушки. Она держалась из последних сил, до крови кусая губы. «Джейс!» — вскрикнула Алина. «Я больше не могу!» Держась за его плечи, она до хруста запрокинула назад голову. «Джейс!» — громко простонала девушка, когда волшебник поменял угол проникновения, сомкнув ее запястье над головой. «Лина!» — рыкнул Джеймс, содрогаясь от неконтролируемого возбуждения. Алина извивалась на ярко-красных простынях, неразборчиво выкрикивая его имя. Ей никогда не было так сильно хорошо. Поттер резко вошел до упора, Лестриндж крикнула от наслаждения, содрогаясь всем телом. Ее мышцы сокращались, лаская возбужденную плоть волшебника внутри себя. «Лина!» — вскрикнул Джеймс, ощущая пульсацию. Струя семени излилась во влажное лоно. Дрожа от экстаза, юноша протяжно стонал ей в шею. Тело било мелкая дрожь. Лина обнимала его за плечи. Его кучерявая голова находилась на ее груди. Оба долго не решались выпустить друг друга из объятий. Руки Поттера поглаживали стройное тело. Его член все еще находился внутри нее. В ответ на его действия, Лестриндж накручивала кучерявые пряди волос на тонкие пальцы, прикрыв глаза. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Джеймс сиплым голосом, целуя ореолы груди. «Это», – Алина запнулась, – «ни с чем не сравнимо». Поттер потянулся к ее губам, из-за движения его плоть начала твердеть. Девушка ловко опрокинула его на спину, оказавшись на бедрах волшебника. Явно не ожидала такого, Поттер ахнул. Но его руки быстро нашли упругие ягодицы, сжимая их до покраснения. Девушка качнулась вперед, до белков закатив глаза. Джеймс приоткрыл рот в немом вскрике, не отрывая взгляда от лица Лестриндж. Волшебница плавно опустилась на мужское достоинство, до упора. Она негромко вскрикнула. Поттер любезно придерживал ее за бедра, пока ее ладошки не нашли опору на его плечах. «Лина, быстрее!» Джеймс подался ей навстречу. Лестриндж приподнимала бедра, а затем резко опускалась, проделывая круговые движения тазом. Джеймс закатил глаза, помогая Алине сильнее насаживаться на себя. Рука волшебника потянулась к клитору, поглаживая его круговыми движениями. Он определенно знал, что делать. Лестриндж громко застонала, запрокидывая голову. Не в силах открыть глаза, девушка продолжала приподниматься и опускаться до самого конца. Проделав так несколько раз, ее тело задрожало. Алина протяжно застонала, чувствуя, как парень ускорил движение бедер, после чего излился в нее, громко вскрикивая. Волшебница без сил упала на широкую грудь, продолжая содрогаться всем телом. Поттер гладил ее спину. «Мерлин, Лина», — прохрипел он ей в шею, — «тебе нужно слезть, если ты не хочешь продолжения». «У меня не осталось сил», — прошептала девушка, перевернувшись на спину. Джеймс накрыл обоих простынью, притягивая Лестриндж ближе. Она носом уперлась в его влажную от пота грудь. «Мне нужно в душ», — сиплым голосом сказала Алина. «Но без тебя», — предупредила она, почувствовав, как Джеймс приподнимается. «Я правда устала», — шептала она ему в шею, — «ты слишком ненасытен». «Не ты ли оседлала меня?» — весело усмехнулся волшебник. Приподнявшись, он подхватил девушку, направившись в ванну. Ее ноги сомкнулись на его пояснице, а руки на шее. Джеймс придерживал ее за ягодицы. Зайдя внутрь, парень встал под душ на руках с Лестриндж. Почувствовав спиной струю горячей воды, волшебница слезла с Поттера. От усталости прикрыв глаза, Лина нетвердо стояла под стайкой душа. Ноги чуть дрожали. Ухмыльнувшись, Джеймс потянулся за цветочным мылом, которым пользовалась Алина, и принялся намыливать ее тело. Она и не возражала, держась за его предплечье, дабы не упасть. «Тебе помыть волосы?» — спросил Поттер, развернув девушку спиной к себе. «Если можешь», — тихо отозвалась она, не открывая глаз. Улыбнувшись, волшебник набрал побольше шампуня, нежно массируя кожу головы. Из-за разницы в росте он видел, как дрожали ее ресницы и как ее тело качнулось в сторону. Видимо, она и правда устала. Волшебник улыбнулся своим мыслям. Быстро сполоснув длинные волосы, Поттер потянулся за банным полотенцем, тщательно вытерев ее и себя. В третий раз за вечер, подхватив Алину под бедра, он понес ее в комнату, после чего уложил в кровать, предварительно очистив простыни заклинанием. Поттер прилег рядом, обнимая девушку со спины. «Спокойной ночи, Джейс, спи, моя красавица», — отозвался Поттер, щекой прижавшись к мягким волосам. Когда волшебники вернулись в кровать и заснули, за окном виднелась полоска рассвета. Австралия, Мельбурн, реабилитационный центр Грисвилл. Июль, 1978. Грисвилл оказался довольно уединенным местом. Вокруг небольшой лес и маленький пруд, созданный искусственным путем. Постройка здания была невеликой, всего лишь один этаж и 9 небольших домиков, которые находились рядом. Марлин делила комнату с девочкой-подростком. На прошлой неделе ей исполнилось 14 лет. Элизабет Эрк, так ее звали, была немкой по отцовской линии. Как и Маккинан, она потеряла семью, оставшись сиротой. Но, в отличие от волшебницы, у Эрк были родственники по материнской линии, только она им была не нужна. Обе почти не разговаривали друг с другом, впрочем, этого и не требовалось. Жизнь вдали от цивилизации благоприятно отразилась на состоянии девушки. Марлин решила, что если у нее когда-нибудь будут дети и муж, то она обязательно будет жить с ними вдали от большого города. Хотя и возвращаться домой она не спешила, ведь ее там больше никто не ждет. Война забрала у нее все. «Как твое состояние? Что-нибудь изменилось с нашей последней встречи?» Молодой врач держал в руках небольшой блокнот и ручку. «Думаю, что нет», — угрюмо ответила девушка с хрипотцой в голосе. «Но у меня появился аппетит. Это прекрасная новость», — радостно отозвался Дориан Робинсон. Марлин кисло усмехнулась, не разделяя его настроения. «Это нормально», — начал доктор под скептическим взглядом девушки. «Чувствовать вину», — пояснил он после недолгой паузы, — «за то, что ты жива, а они нет. И кого же потеряли вы, док?» Маккинан перешла в нападение, ерзая на неудобном кресле, расположенном напротив молодого человека. «Мать двух сестер», — быстро ответил Робинсон, откинувшись на спинку кресла. Волшебница замерла, боясь пошевелиться. «Я не знала», — Марлин отвела взгляд, чувствуя стыд и вину. «Мне жаль», — добавила она позже. «Ничего страшного, я справился с потерей и тебе помогу». Доктор сказал это с такой уверенностью в голосе, что девушка не осмелилась подумать иначе. «Спасибо, что возитесь со мной, мистер Робинсон», — Маккинан попыталась улыбнуться. «Дориан, зови меня просто Дориан. У нас принято обращаться к друг другу по имени». Мужчина тепло улыбнулся, дожидаясь кивка Маккинан. «Взгляни на время», — и волшебница метнула взгляд на настенные часы, обед уже подошел к концу. «Ничего страшного, я не голодна», — возразила Марлин, вставая с кресла. «Это моя вина», — отозвался Робинсон и, сняв белоснежный халат, отбросил его на кресло, в котором до этого сидел. «Поэтому позволь мне ее загладить». Взгляд голубых глаз устремился на девушку. «В пару милях есть придорожное кафе, там чудные стейки». Он заговорщически подмигнул. «Пойдем прогуляемся, может, нам удастся увидеть Бобби Дина». «Что за Бобби Дин?» Недоуменно изогнув светлые брови, Маккинан вышла из кабинета, следуя за врачом. «Это наша местная звезда», — лукаво улыбнулся мужчина. Минуя маленькую террасу, молодые люди завернули за угол дома. Около дороги рядом с деревом была припаркована небольшая машина синего цвета. «Хороший вкус, док», — присвистнула девушка. «Прошу», — молодой человек любезно приоткрыл дверцу машины. Марлин села на пассажирское сиденье. Захлопнув дверцу, Дориан уселся за руль. Музыка доносилась из стереосистемы. Легкий ветерок развивал золотистые волосы девушки, а солнце слепило глаза. Она сидела, откинувшись на сиденье автомобиля, совершенно не заботясь, хорошо ли выглядит со стороны. Остановившись на обочине, молодые люди в молчании покинули салон автомобиля. Переходя через дорогу, они вошли внутрь одноэтажного кафе. Колокольчик на двери негромко звякнул. Помещение оказалось небольшим, но светлым и просторным. Робинсон отодвинул деревянный стул, выжидающе смотря на девушку. Брови Марлин метнулись вверх, однако она все же присела на представленное место. Так галантно с ней обращался только отец и старший брат, теперь же это было в прошлом. К столику подошла пожилая женщина. «Здравствуй, Дари!» Поздоровалась она с молодым человеком, награждая того ослепительной улыбкой. «Доброе утро, Розильда!» Мужчина вернул ей улыбку. «Мы будем стейки и молочные коктейли». «Клубничный», — возразила Маккинан, — «если можно». «Конечно можно, Златовласка», — обратилась к ней женщина, добродушно улыбнувшись, после чего скрылась за маленькой ширмой. «Она добрейшая душа», — заметил Робинсон. На его слова девушка согласно кивнула. Через 15 минут им принесли заказ. Еда оказалась действительно вкусной, как и говорил доктор, а клубничный коктейль почти что таял во рту. Через несколько минут заиграла живая музыка. «Вот, Бобби Дин». Робинсон указал в сторону пожилого мужчины в изрядно поношенном костюме. Бобби Дин сидел на небольшом табурете с гитарой в руках. Его низкий, но приятный голос наполнил кафе. Посетители замерли вместе с работниками, внимательно вслушиваясь в смысл песни. «Очень красиво», — прошептала Маккинон. «Но я ничего не понимаю». Она обернулась на мужчину. Он поет о том, как любовь погубила двух влюбленных, на могиле которых проросла золотая акация мимоза. Дориан грустно улыбнулся. После того, как песня подошла к логичному концу, помещение взорвалось аплодисментами. Боб Бедин продолжил, а Маккинон с доктором, заплатив за заказ, вернулись в Грисвиллу. Этот день выдался лучше остальных. Зайдя в свою комнату, волшебница не обнаружила свою соседку. Ближе к ночи она тоже не появилась. Следующим утром ее нашли повешенной в старом амбаре. В руке Элизабет крепко сжимала плюшевого зайца. Небольшая записка гласила: «Я отправляюсь домой». Марлин не плакала, слез уже не осталось. Поместье Пьюси. Церемония бракосочетания должна была пройти у Пьюси. Собственно, так и произошло. Стоя около зеркала в полный рост, волшебник застегивал серебристые запонки. Молодой человек был великолепен. Блондинистые волосы уложены в лучших традициях, а черный смокинг сидел, как вторая кожа. Этельберт вышел из комнаты, спускаясь в зал. Помещение было освещено сотнями свечей. Домовые эльфы носились из стороны в сторону, подготавливая бальный зал, где в скором времени будет не развернуться из-за бесчисленного множества гостей. «Грэнс», — позвал эльфа волшебник. «Хозяин», — тот склонился в глубоком поклоне. «Мое письмо дошло до адресата», — неспешно проходя вдоль темного коридора, поинтересовался молодой человек. «Да, хозяин, все сделано в лучшем виде», — с маниакальным блеском в огромных глазах Грэнс взирал на своего хозяина. Кивнув, Этельберт направился дальше и, дойдя до заветной двери, остановился, не решаясь ее открыть. Вздохнув, он дернул изящную ручку на себя, пройдя внутрь. Около окна стоял Лестриндж в белоснежном платье с пышной юбкой, шлейфом доходящей до пола. Корсет был украшен камнями, переливающимися в свете восковых свечей. Девушка заторможенно обернулась. Ее длинные волосы были убраны в легкую прическу, а на лице мелькнул отголосок печали. Пьюси подошел ближе, недовольно поджав тонкие губы. «Повернись», — приказал он ей. Алина обернулась к нему спиной. Холодные камни коснулись ключиц. «Это семейная реликвия», — пояснил он, дыша ей в затылок. «Ты такой щедрый», — издевалась девушка. «Держи свой острый язычок при себе», — прошипел он, до боли сдавливая запястье. «Иначе это может плохо кончиться», — сквозь зубы проговорил парень. Отойдя, он прилипчиво осмотрел ее со всех сторон. «Сегодня я хочу, чтобы улыбка не сходила с твоего хорошенького личика». Пьюси двумя пальцами приподнял ее за кончик подбородка. «Возможно ли это?» — сама себя спросила Алина. Этельберт задышал через рот, стараясь сдержать гнев. «Будь хорошей девочкой, дорогуша», — предупреждающе процедил жених. Встав рядом, он предложил ей локоть. Этельберт на нее совсем не глядел. Лине почудилось, будто она ручной аксессуар, не больше. «Разве меня не должен отвести отец?» «Нет», — она ухватилась за его оттопыренный локоть своей маленькой ладошкой. Рудольфус Лестриндж стоял около стола с напитками, высматривая взглядом сестру или брата, но тех, как назло, не было. Вся эта женитьба ему абсолютно не нравилась, как и Робостану. Оба чувствовали какой-то подвох, вот только понять не могли, в чем он заключается. К тому же Алина не из тех, кто бы пошел у кого-то на поводу, тем более добровольно. Однако она согласилась на этот брак чуть ли не с улыбкой до ушей. «Где Алина?» Подошедший Робостан нагляделся по сторонам. «Не знаю, еще не появлялась». Мужчина осушил бокал с дорогущим алкоголем. «Цирк какой-то». Робостан хотел спросить что-то еще, но музыка заиграла громче, и зал погрузился в тишину. Перешептывания между гостями мигом утихли. Алина под руку с Этельбертом шла вдоль зала, на ее лице играла улыбка. Пьюси косо поглядывал на нее. «Хороший вечер, правда?» С притворной вежливостью обратился он к своей невесте. Лестриндж дернулась, но все же кивнула. Церемония начиналась. «Леди и джентльмены, мы собрались здесь ныне, чтобы отпраздновать союз двух верных сердец», — торжественно начал распределитель. Алина не слышала ничего, вокруг нее мелькали незнакомые лица. Женщины и мужчины во все глаза глядели на красавицу-невесту и не менее очаровательного жениха. «Прекрасная пара», — раздался чей-то голос из толпы. «Ей с ним так повезло», — вторил в ответ незнакомый голос. Братья стояли с вымученными улыбками подле отца. «Наверное, Себастьян единственный, кто действительно счастлив, что его любимая дочь выходит замуж. Если бы он только знал, в чьи руки отдает свою любимицу». Голова кружилась, во рту резко пересохло. Взгляд Алины зацепился за кучку друзей, стоявших где-то около стены. Волосы Люциуса, как и его самого, было сложно не заметить. Волшебник еле заметно кивнул, на что она поджала губы. «Клянусь», — голос Пьюси оглушил. Алина метнула растерянный взгляд в его сторону. Грудная клетка болезненно сжалась, а длинные ногти вонзились в ладони, оставляя после себя кровавые полумесяцы. «Алина Лестриндж», — обратился к ней пожилой мужчина в темной синей мантии. «Клянетесь ли вы? Смотри, кто к нам пожаловал», — прошептал жених на ухо. «Да так, чтобы его слышала только Лина». Взгляд золотистых глаз лихорадочно прошелся по залу, практически сразу найдя свою цель. Карие глаза волшебника смотрели на нее, не отрываясь. Лицо казалось злым и напряженным. Ноги Алины подкосились. «Джейс», — пронеслось в голове. Единственное, о чем она могла думать в эту самую секунду, был Поттер. Он стоял в центре, глядя на то, как она становится чужой женой. Глаза застелила пелена слез, оглушительный стук собственного сердца отдавался в ушах. Ладони вспотели, голова продолжала кружиться, а взгляд не отрывался от Поттера. «Говори», — зло прошептал волшебник, дергая ее на себя. «Клянусь», — выдала она писклявым голосом. Распорядитель соединил Алину и Этилберта узами брака. Над их головами появились серебряные нити, довольно быстро затянувшиеся в узел. Затем они исчезли. Этилберт силой притянул к себе новоиспеченную жену, без церемоний врываясь в ее рот языком. Губы его оказались холодные, а поцелуй мокрый и неприятный. Гости взорвались аплодисментами, поздравляя молодоженов. Они были поистине довольны происходящим, празднуя столь знаменательное событие. Алина обернулась на присутствующих, но, к сожалению, Поттера видно не было. Подобрав юбки своего платья, она бросилась прочь, расталкивая собравшихся ведьм и магов. На ее пути встали братья и друзья, но девушка проскочила будто сквозь них. Глаза жгли слезы, прическа растрепалась. И вот она, наконец, видит стремительно удаляющуюся фигуру. «Джеймс!» — закричала Алина, голос ее дрогнул. Поттер замер на месте, не находя в себе сил обернуться. Так и придерживая тяжелые складки юбки, Алина подбежала к нему, боясь коснуться. «Я не знала, что он позовет тебя», — по щекам текли горячие слезы. «Прости меня, прости», — умоляла Лина, срываясь на шепот. Держа его холодные руки в своих, Алина не прекращала просить прощения, хоть и вины ее не было. «Ты очень красивая», — ее глаза столкнулись с его пустым взглядом. Она вздрогнула. Как и всегда, костяшки пальцев потянулись к заплаканному лицу, стирая слезы. «Джейс», — позвала она его с болью в голосе. «Он не отпустит тебя», — покачал головой Поттер. «Я видел, как он смотрит». Алина кинулась ему на шею, целуя щеки. «Я люблю тебя, Лина», — прошептал он ей в волосы. «Очень люблю». Руки соскользнули по тонкой спине. «Но мое сердце разбилось, когда ты стала Пьюси». «Не говори так», — прохрипела девушка. «Это ничего не меняет. Помнишь, Алина, как гром среди ясного неба?» Этилберт подошел ближе, окидывая двоих насмешливым взглядом. «Гости заждались, пора резать торт», — с ухмылкой проговорил он, глумясь над влюбленными. «Пойдем», — позвал жену Пьюси. Алина так и застыла на месте. С одной стороны новоиспеченный муж, с другой — Джеймс, ее Джейс. Глубоко вздохнув, Поттер с ненавистью взглянул на конопатого парня. «Если ты ее хоть пальцем тронешь», — начал он, но тот его перебил. «То, что ты сделаешь, Поттер», — с неприкрытым прозрением выплюнул Пьюси. «Я убью тебя». Поттер сказал это с такой уверенностью и жесткостью, отчего Алина вздрогнула, чувствуя бегающие по спине мурашки. Пьюси поджал губы, не сомневаясь в словах оппонента. «До встречи, Лина». Оставив на солевых от слез губах нежный поцелуй, Джеймс исчез. Кулаки Пьюси сжались. Сдерживая нахлынувший гнев, он часто задышал через нос. Поттер унизил его прямо на глазах у чертовой девчонки. Резко развернувшись, молодой человек бросился к дому, попутно сорвал волшебную гирлянду на перилах террасы. Алина осталась стоять на том самом месте, дрожа всем телом, но вовсе не от холода. Слезы текли по бледным щекам, черная тушь размазалась по лицу. Солнце давно скрылось за горизонтом. Впереди ее ожидает целая ночь. Миссис Пьюси замутила. «Пойдем в дом», — Люциус накинул пиджак на оголенные плечи подруги, подрагивающие от тихих всхлипов. «Все будет хорошо», — проговаривал он, не опуская рук с ее плеч. «Ты привыкнешь. Магловский бар, якорь». Молодой человек растянулся на барной стойке, залпом опустошая стопку с текилой. Алкоголь давно ударил в голову. Поттер еле держался на ногах. Круглые очки сползли с носа и валялись где-то возле стула, на котором тот сидел. «Эй, красавчик. Шаткой походкой к нему подошла высокая шатенка с ярко-красными губами. Ее короткая юбка еле-еле прикрывала ягодицы, глубокое декольте открывало вид на пышную грудь. «Не хочешь поехать ко мне? Я живу недалеко». Она подмигнула, и рука ее скользнула на бедро Джеймса. «Живешь недалеко?» — повторил Поттер заплетающимся языком, взглянув на девушку. Та придвинулась ближе, дабы внушительный бюст оказался на уровне его глаз. «Ну так и вали домой». Скривившись, Джеймс отвернулся. «Хам!» — завопила шатенка, умчавшись на высоченных каблуках. Просидев еще пару часов, волшебник поднялся с места, намереваясь покинуть заведение. Проходя по Макгловским переулкам, он негромко напевал себе под нос, из-за выпитого алкоголя покачиваясь из стороны в сторону. Опираясь на стену, молодой человек пригляделся. В нескольких метрах от него стояла небольшая компания мужчин, они явно были пьяны, впрочем, как и он сам. Быстрыми шагами, на которые он только был способен, Поттер оказался около паренька чуть старше его. Не раздумывая, Джеймс зарядил кулаком в челюсть. Незнакомец повалился на асфальт. «Ты чё творишь?» – заорал его дружок, в то же мгновение ударив волшебника в нос. Поттер принял боевую стойку, размахивая кулаками. Когда-то давно его этому научил отец. «Билл, держи его!» Когда Билл дернул Поттера на себя, третий парень со всей силы ударил его в живот. Поднявшись на ноги, первый паренек с боевым кличем присоединился к драке. Джеймс лежал на холодном асфальте, пока трое били его по ребрам, рукам и голове. Раздался рев мотоцикла и чей-то голос. Трое парней бросились на утек. Волшебник продолжал лежать, не подавая признаков жизни. Из его сломанного носа ручьем хлестала кровь. Мерлинова борода. Над ухом прогремел знакомый голос. «Сахатый, ты как?» Кое-как подняв невменяемого друга на ноги, Блэк усадил его на своего железного коня. Поттер показал большой палец и улыбнулся. Как и нос, его рот был в крови. «Кажется, у тебя сломаны ребра», — изрек Сириус. И, заведя мотор, он помчался к дому друга по ночной дороге. Берег Апонтуит, дом Поттера. Сириус не без труда приволок Сахатова в дом, усадив на диван в гостиной. Джеймс заскулил, когда Блэк принялся вправлять ему кости и заживлять раны. «Зачем ты ввязался в драку, Сахатый?» Блэк нахмурил темные брови. «Я потерял ее». «Потерял?» Как в бреду шептал волшебник. «О чем ты?» Влажным полотенцем Сириус стер запекшуюся кровь под носом Поттера. «Лина», Сахатый с горечью произнес имя волшебницы. «Она вышла замуж пару часов назад. Их отцы заключили непреложный обет». Повисла пауза. «Мы думали, что сможем что-то изменить. Не вышло. Непреложный обет». Гостиная погрузилась в гробовую тишину. Джеймс продолжал лежать с закрытыми глазами, тихо посапывая. Сириус выронил из рук кровавое полотенце. Кровь стучала в висках, а в глазах потемнело. На мгновение целый мир перестал существовать. Пьюси добился своего. «Я люблю ее, бродяга», — прохрипел Поттер. «Люблю мою красавицу». Сириус тяжело задышал, зажмурив глаза до белых искр. Волшебник не мог пошевелиться. Казалось, будто его тело удерживали тиски. Джеймс тихо захрапел, переворачиваясь на бок. Дрожали пальцами, достав пачку смятых сигарет из заднего кармана брюк. Блэк закурил, прикрыв уставшие глаза. Завтра он отправится к Дамблдору и будет умолять его о помощи. Перероет все книги магического мира, но найдет выход и спасет змееныша. Поместье Пьюси. Торжество давно подошло к концу. Алина просидела в своей комнате, вместе со своими друзьями и братьями, пока те не ушли. Должно быть, исчезновение невесты так никто и не заметил. Скорее всего, это было единственное светлое помещение в темном поместье. Комната была огромной. В самом центре у стены находилась высокая кровать с балдахином. В углу – туалетный столик с круглым зеркалом. Огромный шкаф около двери красовался во всю стену. Дорогая, добротная мебель и, судя по всему, последние модели. И все же, здесь было холодно и неуютно. Массивная дверь скрипнула, пропуская внутрь молодого человека. Алина вздрогнула, кутаясь в халат. Пьюси ухмыльнулся, присев в небольшое кресло. Обустроилась, ослабив хватку галстука. Этельберт нарочито медленно расстегивал золотистые пуговицы на пиджаке. Девушка непроизвольно сжалась. Пьюси пугал. «Я не буду с тобой спать». Набравшись смелости, Лина прожигала его испепеляющим взглядом. «Думаешь, я хочу этого?» Пьюси мрачно ухмыльнулся. «Неужели ты думала, что я лягу с тобой в одну постель?» Подойдя ближе, он силой сомкнул пальцы на подбородке Лины. «Считаешь, что я чудовище, которая возьмет тебя силой». Этельберт оглядел ее откровенным взором. «Да», — ответила Алина, не разрывая зрительного контакта, — «ты чудовище». Пьюси расхохотался, пугая ее до дрожи. Резко схватив волшебницу за волосы, он силой откинул ее на пол. Лина вскрикнула, больно ударяясь спиной об ножку стула. Пьюси в одно мгновение оказался рядом и, нависая сверху, впился в ее губы, до крови кусая кожу на губах. Алина яростно сопротивлялась, ударяя его ладонями, куда только можно. Зарычав, Этельберт перехватил ее руки, сомкнув над головой, второй рукой задрал халат, оголяя бледные ноги. Девушка кричала, из глаз текли бессильные слезы. «Не надо», — умоляла она, когда он сорвал шелковый халат и разорвал темную сорочку, оголяя грудь. «Прошу тебя, я могу сделать с тобой все, что пожелаю», — шептал он ей на ухо. Его руки с жадностью проходились по стройному телу, оставляя кровоподтеки из-за сильной хватки. «Могу трахнуть тебя в этой комнате, прямо на полу». Этельберт сжимал тонкую шею, следя за тем, как жена до белков закатывает глаза. Дышать стало в раз тяжелее. Ногти Алины царапали руки мужа в надежде, что он остановится. «Могу бить и душить», — лицо покраснело от злости. «Ты в моей власти», — выплюнув последнее слово, он отпустил ее. Алина жадно глотала ртом воздух. На тонкой шее виднелись следы его рук, как и на ногах, руках и бедрах. «И я решу, как именно с тобой поступить». Девушка отползла в дальний угол комнаты, стараясь прикрыть оголенные участки тела разорванной сорочкой. Этельберт сел обратно в кресло, тяжело дыша. Его глаза прожигали в ней дыру. На щеке кровоточили царапины от ее ногтей. «Будь хорошей девочкой, и я тебя не трону», — прохрипел Пьюси, ерзая на месте. Алина кивнула, закрыв ладонью рот, тем самым пытаясь сдержать рыдание. «У меня есть для тебя одно задание». Взгляд заскользил по оголенным плечам, остановившись на груди. Изорванная в клочья сорочка совершенно не скрывала наготу женского тела. «Что?» — сипло спросила Лина, боясь посмотреть на мужа. «Я хочу, чтобы ты убила Поттера», — по слогам выговорил Этельберт, смакуя эмоции на лице волшебницы. «Нет», — покачала она головой, — «никогда. Я никогда этого не сделаю. Ты не заставишь меня». Ей казалось, что у нее открылось второе дыхание. Мысль об отважном Гриффиндорице вселяла в нее небывалую силу и уверенность. «Чтобы убить его, тебе сначала придется убить меня». Лина поднялась на ноги, глаза ее блестели от гнева. «Ты так предсказуема», — фыркнул Пьюси с дьявольской ухмылкой на тонких губах. «Я хочу убить его душу». Поднявшись с места, он подступил ближе, а не тело. Алина вскинула брови в немом вопросе, тяжело дыша. «Я не понимаю», — прохрипела волшебница, дрожа от неконтролируемого гнева. «Уничтожь каждое воспоминание, которое у него связано с тобой». Этельберт обошел ее со спины, словно хищник. Девушка отшатнулась, смотря на него с ужасом в округленных глазах. «Пусть он забудет тебя», — продолжил волшебник, — «твой запах, прикосновение рук, твою улыбку и все, что вас когда-либо связывало». «Нет», — замотала головой Лина, не имея сил сдержать слезы. «У тебя нет выбора. Хотя постой». Он остановился, окидывая ее мстительным взглядом. «Я могу привести твоего дружка сюда». Он развел руки в стороны, как бы пытаясь обхватить пространство, прямо в эту комнату. Алина с трудом держалась на ногах. «Я буду пытать его, а он будет молить о смерти. Ты ведь помнишь эти ощущения?» Алина упала на колени, игнорируя боль. Дрожащими ладонями прикрыв глаза, она разрыдалась. «А потом убью его на твоих глазах». Пьюси опустился рядом с ней на корточки, почти нежно пригладив взлохмаченные локоны. «Он умрет с воспоминаниями о тебе», — сам себе кивнул Пьюси, — «но в его глазах ты будешь видеть лишь ненависть. На последнем издыхании он возненавидит тебя всем своим естеством. И это будет только твоя вина, дорогуша». Алина тихо всхлипывала. Этельберт встал на ноги, отряхивая брюки. Он через плечо обернулся на содрогающуюся в рыданиях девушку. «Так каково твое решение, жена?» «Я убью», — прохрипела Алина, — «убью его душу». Пьюси довольно улыбнулся. Сила и власть переполняла его, а здравый рассудок и вовсе отошел на второй план. «Хорошая девочка», — Этельберт потрепал ее волосы, в знак одобрения. «У тебя есть сутки». Дверь за ним захлопнулась. Алина сидела на холодном полу в изорванной одежде, горько всхлипывая. Мысли слились воедино, осаждая мозг. Это было выше ее сил. Безумный вопль ужаса и боли нарушил тишину в комнате. Стоя за дверью, Этельберт глубоко вздохнул, убеждая себя в том, что он все сделал правильно. «Уничтожь каждое воспоминание, которое связано с тобой. Пусть он забудет тебя, твой запах, прикосновение рук, твою улыбку и все, что вас когда-либо связывало. Убей его душу. 15. Воспоминания. Несломленные. Поцелуй в щеку. Комментарий к 15. Воспоминания. Несломленные. Поцелуй в щеку. Герой. https://temeavrebit268. Поместье Пьюси. На втором этаже, в восточном крыле, в одной из светлых комнат огромного поместья, молодая девушка стояла около зеркала в пол, придирчиво оглядывая свое отражение со всех сторон. Коротенький летний сарафан желтого цвета висел на тоненьких бретельках, подчеркивая высокую грудь и стройные ноги. «Диссимула», – прошептала волшебница, направляя кончик деревянной палочки на свои ноги и ведя вдоль к шее. Кровоподтеки и раны исчезли с бледной кожи. Алина кивнула своему отражению. «Ферри, хозяйка», – звала, эльфийка низко склонилась. Платьице нежно-голубого цвета подчеркивало ее огромные глаза. «Перенеси меня в дом Поттера, пожалуйста», – Алина выдавила из себя улыбку. Эльфийка ретиво закивала. Цепко схватив девушку за протянутую руку, Ферри трансгрессировала. Обеих заволокла невидимая воронка. Через мгновение обе находились напротив каменного дома. «Спасибо», – в благодарность Лина кивнула, неспешно отворив калитку, ведущую к входной двери. Несколько минут она бестолково топталась на пороге. И все же, взяв себя в руки, девушка отворила дверь, бесшумно войдя внутрь. Лина прислушалась, но кроме ветерка, играющего за окном, ей ничего не удалось услышать. Глубоко вздохнув, Алина поднялась вверх по лестнице. Идя по второму этажу, девушка вошла в комнату, в которой жила буквально пару дней назад. Простыни смяты, кругом разбросана одежда и жестяные банки из-под пива. Волшебница покачала головой, не одобряя неряшливые привычки Джеймса. Присев на корточки, она принялась за уборку. Через какое-то время половицы скрипнули, из-за чего Алина машинально обернулась на источник звука. В дверях стоял Поттер с мокрой головой, струйки воды катились по рельефному телу, доходя до бедер, на которых висело банное полотенце. Алина сглотнула, закусив нижнюю губу. «Привет», – поздоровалась она негромко. Молодой человек не шевелился, продолжая внимательно следить за ее движениями. Глаза Алины бегали по его непроницаемому лицу, ища ответы. Его молчание угнетало. «Ты злишься?» Хрупкие плечи чуть поникли. Поттер так ничего и не сказал. Втянув грудью воздух, Алина рванула к двери, намереваясь покинуть не только комнату, но и дом. Она была не в силах вынести его пустой взгляд и близость, от которой кружилась голова. «Зря она сюда пришла. Не уходи», – прохрипел Джеймс, осторожно касаясь ее запястья. Глаза Алины широко распахнулись. Поддавшись порыву, она переплела их пальцы. Джеймс, ладонь потянулась к лицу, Поттер молниеносно ее перехватил и, притянув к разбитой губе, нежно коснулся губами. «Откуда у тебя эти синяки?» Голос Алины надломился. «Это в прошлом», — отмахнулся парень, поглаживая ее щеку большим пальцем. «Я скучал. Мы не виделись всего ночь», — отозвалась Лина с веселостью, на которую была только способна. Она направилась к ванне, а Поттер следом, не отпуская ее руки. «Я тоже скучала». Алина развернулась к нему лицом, стоя посреди длинного коридора. «Между нами что-то поменялось?» – осторожно спросил Джеймс, страшась услышать ответ. «Нет», – ответила она, опаляя его лицо теплым дыханием. Прикрыв глаза, Джеймс слепо потянулся к Алине за поцелуем, вдавливая ее в стену своим телом. Его губы сминали ее, а горячие ладони задрали подол платья, сжимая бедра. «Он не касался меня», – прохрипела она сквозь жадный поцелуй. Поттер резко остановился, не веря, вглядываясь в ее лицо, не касался. Страстные губы перешли на нежную шею, отчего девушка запрокинула голову назад, предоставляя ему больше места. Алина тихо всхлипнула, не до конца веря, что она с ним в его объятиях. Сильные руки сорвали коротенькое платье, провоцируя громкий стон. «Джейс», — шептала она его имя, пальцами зарываясь в темные волосы парня. Его поцелуи перешли на выпирающие ключицы, зализывая укусы. «Я хочу тебя. Только тебя, Джеймс Поттер», – вполголоса шептала Лина, извиваясь под его умелыми ласками. Юноша протяжно зарычал, не имея сил от нее оторваться. Подхватив податливое тело, Поттер зашел в ванну под горячий душ. Алина вскрикнула, чувствуя спиной потоки обжигающей воды. Набедренное полотенце юноши съехало в сторону, оголяя пах. Громко сглотнув, руки брюнетки сорвали его вниз. «Лина», – простонал Поттер, вдавливая ее спиной в холодную стену душевой кабины. «Пообещай, что не уйдешь», – жарко шептал он, покусывая ее шею. Его руки срывали нижнее белье с девичьего тела, лаская грудь, бока и бедра. Алина протяжно вскрикнула, чувствуя нарастающее возбуждение и его пульсирующий член, касающийся внутреннего бедра. Поттер был так сильно возбужден. «Пообещай, Лина», — молил Джеймс, спускаясь дорожкой поцелуев к влажной промежности. «Обещаю», — шептала она, подаваясь навстречу бедрами. Она сгорала от предвкушения, от его ласк. Горячий язык скользнул вдоль половых губ, намеренно задевая клитор. Лина громко вскрикнула, чувствуя в себе его пальцы. «Обещаю, Джеймс», его имя со стоном вырвалось из ее груди. Он кожей чувствовал ее ложь, знал, что она обманывает, но так отчаянно ей верил, что прыгнул бы с обрыва, если бы она сказала, что он взмоет в небо, словно птица. Он готов идти на гильотину, только бы она держала его за руку и шептала, как сильно его любит. Волшебница вскрикнула, приятное тепло овладело телом. Поттер взглянул на нее затуманенным взглядом, стоя на коленях, его губы блестели в ее соках. «Иди сюда», — двумя пальцами подвес и подбородок, Алина притянула его ближе. Языки встретились, сминая покрасневшие и опухшие от поцелуев губы. Парень сжимал ее в крепких объятиях, наслаждаясь томными вздохами. Правая нога покоилась на его бедре, притягивая ближе к себе. Глаза в глаза, и он медленно подается бедрами вперед, заставляя прогнуться в спине и стонать от удовольствия. Джеймс зажмурил глаза, пытаясь сделать все как можно нежнее и более плавно. Борясь с огромнейшим желанием и страстью, он лишь хотел, чтобы ей было хорошо. Ее стоны ласкали слух, а его ладонь крепко удерживала ее запястье над головой. Поттер вдавил ее в стену, левой рукой придерживая талию, дабы Алина не упала. Его язык обводит набухшие соски. Она молит его о большем, изнывая от желания. Медленные толчки заставляют содрогаться обоих, а вода из лейки душа застилает глаза. «Сделай это так, как ты хочешь». Громко простонав, Поттер отпустил ее руки, сжав бедра до покраснения. С утробным стоном проникая в разгоряченное лоно быстрыми толчками, он сотрясал хрупкую фигурку в приятной дороже. Алина выгибалась, стонала, царапала плечи. Полузадушенный стон сорвался с искусанных губ. Лина качнула бедрами, истекая влагой. Быстро развернув девушку спиной к себе, Поттер вошел в нее резко и жестко. Алина царапала ноготками стенку, не сдерживая стоны удовольствия. Крепко сжимая округлые бедра, Поттер с жадностью вколачивался в женское тело, периодически меняя темп проникновения. Теплая ладонь прошлась вдоль по спине. В считанные секунды достигнув тонкой шеи, Поттер рывком развернул ее к себе, лишая возможности дышать. Джеймс впился в искусанные губы, ускорив темп. Алина громко стонала, сливаясь с ним в долгом поцелуе. Поттер продолжал энергично двигать бедрами, ладонями лаская ее тело. Ритмичные толчки создавали шлепки тел, их было слышно сквозь воду. Поцелуй продолжался, его ладонь плавно спустилась ниже, сжимая округлые груди. Девушка вскрикнула и, не открывая глаз, придвинулась ближе к мужскому торсу. «Лина», — хрипел Джеймс, не сбавляя темп. Рука достигла промежности, Лина по инерции раздвинула шире ноги. Подушечки пальцев играли с половыми губами и клитором, оттягивая нежную кожу. Алина вскрикнула, ноги ее подкосились. Поддавшись рефлексам, Поттер удачно удержал девушку одной рукой за талию. Ее ноги дрожали, как и она сама. Джеймс сделал еще несколько резких толчков, с протяжным стоном изливаясь во влажное лоно. «Мерлин», — протянул он, держа волшебницу в своих руках. Они медленно опустились на мраморный пол. Алина все еще дрожала. Не открывая глаз, она тяжело дышала. Поттер зарылся носом в ее мокрые волосы. Девушка сидела между его ног, без сил откинувшись на широкую грудь. «Моя красавица», — шептал волшебник ей в шею. Алина переплела их пальцы. Оба все еще сидели на полу, а сверху лились потоки горячей воды. «Не бросай меня», — молил парень, целуя ее плечи, — «не бросай. Прошу, только не уходи». «Не брошу», — с надломом в голосе пообещала Алина, нежно целуя его губы. Из-за воды она не видела, как с глаз Джеймса скатились пару слезинок, а он не чувствовал ту боль, пожирающую ее изнутри. Юноша мирно спал, крепко сжимая хрупкое тело. Алина всматривалась в его лицо, стараясь запомнить каждую черту, родинку и веснушки, которых почти не было. Ее тонкие пальцы невесомо пробежались по скулам, волевому подбородку. «Лина», — шептал Поттер во сне, сильнее обнимая волшебницу. Алина не смогла сдержать горьких слез подступившим к глазам. Закусив нижнюю губу, девушка приподнялась, смахивая непослушные волосы с глаз Поттера. «Мой отважный гриффиндорец», — прошептала Алина, потянувшись за палочкой, лежавшей на тумбочке рядом с кроватью. «Если бы ты только знал, как сильно я люблю тебя». Ее слезы упали на его ключицы. «Мы встретимся вновь», — она нежно коснулась его скул. «Быть может, в следующей жизни». Ресницы Поттера дрогнули. Его рука сильнее сжала тонкую талию. Она никогда не умела прощаться. «Ты моя самая большая любовь, Джеймс Поттер». Ее губы в последний раз коснулись его губ. Алина тихо всхлипнула, наведя кончик деревянной палочки на висок парня. «Уничтожь каждое воспоминание. Прости меня». Ее пальцы очертили его полные губы. «Забудь». Из палочки вырвалась зеленая дымка, осев на лицо Джеймса. Его тело чуть дрогнуло и все исчезло. Девушка сползла с кровати. Алина прижала к груди ноги, опустив голову на колени. «Прости меня, прости», — проговаривала она, как в бреду. Смахнув слезы, волшебница быстро поднялась на ноги. Она накинула платье, которое валялось где-то в коридоре. Зайдя в ванну, Лина распахнула шкафчики и выгребла оттуда все баночки с шампунем, гелем и прочими средствами. Она громко шмыгала носом, сбрасывая все свои вещи в картонную коробку, которую трансфигурировала из собственной заколки. Затем спустилась на первый этаж, с тем же энтузиазмом находя свои вещи. Закончив внизу, девушка снова поднялась наверх. Зайдя внутрь, Алина не осмелилась взглянуть на Джеймса. Он все еще спал. Открыв ящички деревянного стола, она едва ли подавила вскрик. В самом верхнем находились письма. Лина писала их Джеймсу на протяжении всего того времени, которое они провели вместе. Он сохранил каждое. Потянувшись, Лина дрожащей рукой сбросила их на дно коробки, лихорадочно прикрыв глаза. Во втором ящике находились незначительные вещи, среди них имелись ее рисунки, его тексты песен. Забрав лишь свое, Пьюси открыла третий. Ноги подкосились. Лина осела на колени, закрыв рот обеими руками. Алина неосознанно обернулась на Джеймса. Он по-прежнему безмятежно спал. Руки потянулись к золотистым резинкам, кои он срывал с ее кос, обосновав это тем, что без ума от ее волос. Рядом с резинками небольшой блокнот в кожаном переплете из драконьей кожи. Открыв его на первых страницах, волшебница всхлипнула. Она такая красивая, когда улыбается. Хотя она всегда красивая. Не знаю почему, но мне не нравится Малфой. Интересно, это потому, что он противный слизеринец или ее друг? Лина не разговаривает со мной 5 дней, 14 часов и 28 минут. Бродяга говорит, что ей просто нужно время, но я то понимаю, что это полная чушь. Он оскорбил ее, а я не заступился. Идиот. Я полный идиот. Ее подружки не позволяют мне приблизиться. Я уже все перепробовал. На письма она не отвечает, взгляды игнорирует. Мерлин, я даже пытался выловить ее во время ночного дежурства, но нот не отходит от нее, как и ее братец. Бесчисленное количество листов были исписаны его почерком с закругленными буквами. Маленькие рисунки мелькали в уголках страниц. Алина читала взахлеб, а ее соленые слезы падали на пергамент, оставляя разводы. Каждая страница исписана ее именем. Она поднялась на негнущихся ногах, чувствуя легкое головокружение. Схватив блокнот с коробкой, Лина бросилась в гостиную. Выбежав из дома, Алина присела на бордюр, не сдерживая слез. Ее глаза покраснели и опухли, а она все плакала и плакала. Девушка не знала, как долго она здесь просидела, но знала точно, что возвращаться к Пьюси она не готова. Алина вздрогнула, почувствовав теплую кожаную куртку на плечах. Голова метнулась в сторону парня с черными волосами. «Что такое, змееныш?» Блэк закурил сигарету. «Если тебя обидел Сахатый, ты скажи, я быстро». «Нет», смахивая слезы, она куталась в его теплую куртку. «Я сама во всем виновата», сокрушенно произнесла девушка. «Алина», позвал ее Блэк, накрывая ее ладони одной своей. «Я стерла его, воспоминая о себе», она заговорила после нескольких минут молчания. Пьюси уместила голову на плечо друга. «Он меня больше не помнит. Мне так больно, Сириус, так больно». Блэк не двигался. Он сидел, затаив дыхание, пока его мускулистая рука касалась ее спины через куртку, притягивая ближе. Что он может ей сказать? Ему жаль, что его друг потерял ту, что любил. Он счастлив, что она свободна, если не считать Пьюси. «Твой муженек заставил тебя это сделать», она всхлипывала у него на плече. Алина ничего не ответила, только кивнула. Блэк уместил голову на ее макушку, укачивая одной рукой, в качестве поддержки. «Мне очень жаль», прошептал он в ее волосы. «Ты хороший друг, бродяга, сиплым голосом прохрипела девушка ему в шею, опалив своим дыханием кожу. Сириус зажмурил глаза, чуть качая головой. «Нет, Лина, я очень плохой, если рад тому, что Сахатый забыл тебя». Проносились мысли в его голове, за что он корил себя и ненавидел. «Прости, змееныш, но я не отступлю. Что это за коробка?» Сириус честно старался унять скверные думы. «Наши воспоминания». Алина достала из кармана платья небольшие часы, тускло улыбаясь. «Все, что у меня осталось». Крутя их в руках, она подушечками пальцев касалась высеченной гравировки. «Я так сильно люблю его». Сириус молчал, вдыхая ее аромат полной грудью. Ее слезы падали на тлеющую сигарету, которую он держал между пальцев. Усмехнувшись, Блэк потушил ее об бордюр. «Он не единственный мужчина, который будет любить тебя и которого будешь любить ты». На дне его кварцевых глазах что-то плескалось. Вот только она не знала, что именно. «Жизнь такая длинная, Лина». Блэк любовно стирал соленые дорожки с ее щек. «Перед тобой открыт весь мир. Если ты разрешишь, то я покажу его тебе». Он умолк, тяжело дыша. Глаза Алины бегали по его лицу, ища ответы. Блэк сглотнул, когда ее голова снова уместилась на его плече. «Спасибо, Сириус». Мощные плечи Сириуса осунулись. «Таких, как Джейс, больше нет». «Джейс, Мерлин, неужели он действительно думал, что ее чувства пройдут, как только она заберет воспоминания Сахатова?» «Болван, спасибо, я ничего не сделал», — отмахнулся Блэк. «Это не так», — Лина покачала головой. «Ты всегда рядом, когда нужен». «Пустяк», — бросил Сириус, пытаясь скрыть улыбку в уголке рта. «Боюсь, что не смогу справиться, если тебя не будет рядом». Она крепче сжала его руку. «Я всегда найду тебя, змееныш, и уж точно буду рядом». Сириус, оставив поцелуй на лбу, притянул ее ближе к своей груди. Бешено бьющееся сердце вырывалось наружу. Они просидели так еще минут 10, после чего губы Алины нежно коснулись небритой щеки Блэка. Она растворилась вместе с проклятой коробкой. Сириус задержал дыхание. Ветерок трепал его волосы, а на коленях покоилась куртка, впитавшая ее запах. Хаксмит, три метлы. За столиком сидели две девушки. Лили Эванс отпила тыквенный сок из стакана, из-под лобья посмотрев на подругу. Новоиспеченная миссис Пьюси осушила третью кружку сливочного пива. «Неужели нельзя нечего изменить?» Рыжая ведьма через стол потянулась к подруге, ободряюще сжимая ее ладонь. «И рисковать его жизнью?» Алина нахмурилась. «Лучше самой умереть. Принеси мне еще, пожалуйста». «Может, не стоит», — неуверенно протянула Лили. Волшебница цокнула. Поднявшись на ноги, она подошла к барной стойке, покачиваясь в сторону. Все-таки алкоголь дал о себе знать. «Алина, давай я отведу тебя домой». Лили поспевала следом. «Отправляйся к Северусу, он тебя уже заждался», — небрежно отмахнулась Алина, делая заказ у мадам Размерты. «Все в порядке, цветочек. Со мной все будет хорошо». Эванс покачала головой, продолжая стоять рядом. Колокольчик на двери звонко звякнул. Лили обернулась и ахнула. На пороге стоял высокий волшебник в темной мантии. Казалось, она чернее ночи. Его она узнала сразу, по-другому просто невозможно. Сжав кулачки, девушка ринулась к молодому человеку. Он же внимательно оглядывал помещение, не обращая внимания на приближающую фурию. «Ты во всем виноват», — прошипела Эванс, тыча пальцем в грудь Этельберта. «Из-за тебя она страдает. Ты все разрушил». Пьюси окинул разгневанную волшебницу бесцветным взглядом. Ее огненные волосы разметались по плечам, создавая подобие змей. «Почти что горгона», — пронеслось в мыслях мужчины. Хмыкнув, Пьюси наклонился к лицу Лили, дабы их глаза находились на одном уровне. «С дороги», — произнес он жестко, и Эванс отшатнулась, лихорадочно хватая ртом воздух. Пройдя вперед, молодой человек облокотился на барную стойку рядом с брюнеткой. Лина его не заметила. Сняв темные перчатки, он откинул их в сторону, подглядывая на жену. «Думаю, тебе хватит». Он выхватил из ее рук очередное сливочное пиво. Алина надула губки, словно ребенок, у которого отняли леденец. «Ты забрал у меня все, теперь взялся за пиво», — издевательски протянула она сквозь зубы. Пьюси поджал губы, пытаясь подавить желание приложить жену головой об деревянную стойку бара. «Я все сделала, как ты хотел». Она с горечью выплюнула слова ему в лицо. «Надеюсь, ты рад». «Да, я...» Он не договорил, потому что она его перебила. «Хотя постой». Ее рука поднялась вверх, призывая Пьюси к тишине. «Мне плевать». Молодой волшебник втянул воздух через нос, его ноздри расширились. Гнев, который он так искусно подавлял, вот-вот грозился вырваться наружу, лавиной обрушившись на Алину. К парочке подошла Лили. Факт того, что Пьюси, мерзкий тип, никуда не улетучился. Эванс не хотела и не собиралась бросать подругу, мало ли что муженек может сделать с ней, тем более в таком состоянии. «Я заберу твои вещи, Алина». Лили старалась не глядеть на Пьюси. Он был ей противен. «Я пойду с тобой», — отозвалась Алина, и Эванс улыбнулась. «Ты никуда не пойдешь», — прошипел Этилберт, словно змея. Он схватил жену за запястье, грубо потянув на себя. «Попробуй, останови меня». От выпитого алкоголя у Алины заплетался язык. Выдернув руку, волшебница не удостоила мужа взглядом. «Пойдем, цветочек». Поднявшись со стула, Лина пошатнулась, но устояла. Голова кружилась, а черные пятна будто специально затмевали глаза. Пройдя еще несколько шагов, она не удержалась на ногах и качнулась в сторону. Лили вскрикнула, приложив ладони ко рту. Этилберт подорвался с места, удачно подхватил жену под талию. Лицо Пьюси чуть заметно смягчилось, когда Алина прикрыла глаза, откинув голову на его плечо. «Я держу тебя», – прошептал Этилберт совсем неслышно. Крепче обхватив жену, молодой человек трансгрессировал. Лили Эванс все еще стояла посреди бара с открытым ртом, держа в руках коробку с вещами. Действие Пьюси, как и он сам, загнало Лили в тупик. Видимо, она совсем не разбирается в людях. «Милая, ты собираешься платить?» — обратилась к ней женщина средних лет. Эванс заторможенно кивнула. Оставив деньги на досточке, Лили поплелась к выходу. Она пообещала Алине, что постарается приглядеть за Джеймсом. Она обязательно попросит остальных о том же. Оказавшись в огромном зале, освещаемом десятками канделябров, Этилберт крепче прижал к груди девушку. Пройдя вдоль коридора, а после поднявшись по мраморной лестнице наверх, он очутился на втором этаже, в восточном крыле. Открыв дверь ногой, юноша зашел в комнату и аккуратно уложил спящую жену на кровать. Молча развернувшись, мужчина направился к двери. Его холодные бледные пальцы коснулись дверной ручки. Немыслимо, Этилберт зажмурил глаза, чертыхаясь. Медленно подойдя к постели, мужчина осторожно снял с ног жены летние туфли, оставив их около кровати. После чего он аккуратно стянул платье с ее тела, стараясь не касаться оголенных участков кожи. На мгновение задержав бесцветный взгляд на обнаженном теле, Пьюси потянулся к тонкой простыне, ею прикрыв ногой тело. Сквозь пальцы пропустив черный локон, Этилберт прикрыл глаза. Он резко отдернул руку, в ужасе отступая назад. Этилберт поспешно покинул комнату, спустившись в столовую. Ища Алину, он пропустил ужин, о чем напомнил неприятный звук, провоцируемый голодным желудком. «Тоби!» — крикнул юноша, усаживаясь на массивный стул во главе длинного стола. Появился эльф, почтенно склонившись в глубоком поклоне. «Принеси мне ужин, как пожелаете, хозяин», — отозвался домовой эльф и, щелкнув двумя пальцами, исчез. Пьюси прокручивал перстень на указательном пальце правой руки. Семейная печатка, которая переходит из рук отца в руки сына. Реликвия, имеющая неимоверную цену. Продав ее, волшебник вполне себе мог позволить жить на широкую ногу в течение долгих лет. На столе из темного дерева появилось горячее блюдо с сочным мясом и вареным картофелем, а рядом – бокал красного вина. Пожалуй, у Макглав были свои плюсы. В основном это алкоголь, от которого Пьюси не мог отказаться, несмотря на ненависть к немагам, затащившуюся внутри него еще в чреве матери. «Хозяин», — Грэнс подал голос, на что Пьюси кивнул, не отрываясь от еды. «К вам пожаловал мистер Крауч-младший». Мужчина скривил губы. «Прикажете его позвать или выставить за дверь?» «Зови», — кивнув, Этилберт вернулся к мясу. Через пару секунд в столовую вошел высокий волшебник. Его волосы соломенного цвета были взъерошены у макушки, что придавало ему юношеский вид. Дорогая темная мантия развивалась при ходьбе. Светлые брови взметнулись вверх, завидев друга. Бартимиус неуклюже плюхнулся на стул рядом. «Здравствуй, здравствуй», — весело пролепетал волшебник, откидываясь на спинку стула. «Приятного аппетита!» «Какими судьбами?» Пьюси утер уголки рта бумажным полотенцем, подняв тяжелый взгляд на мужчину. «Сразу к делу», — Крауч-младший усмехнулся, придвинув свой стул поближе. «У темного лорда есть для нас задание», — прошептал волшебник, продолжая глупо ухмыляться. «Какое же?» Хозяин дома иронично улыбнулся. «Напасть на очередную семейку Макглав или перерезать глотки детям, не боишься?» Бартимиус не спускал карих глаз с друга. «Темному лорду не понравится, если он узнает о том, Как ты относишься к его поручениям, и откуда же он узнает? Этельберт выжидающе сощурил голубые глаза. Точно не от меня. Поднявшись с места, Крауч-хвостик засеменил за другом. Где Пьюси-старший? Без приглашения пожиратель смерти опустился в кресло, положа локти на подлокотники, обитые темным бархатом. Полумрак в комнате развеяли несколько старинных канделябров. Отправился к сестре в Нью-Йорк. Этельберт отмахнулся от вопроса друга, разливая огневиски по стаканам. «Благодарю», тут же отозвался Крауч, пригубив стакан. «Как Лестриндж, она Пьюси». Этельберт бросил предупреждающий взгляд в сторону друга. «Не кипятись, я понял», Барти кивнул. Ему не хотелось нарваться на гнев старого друга, зная то, как он страшен в гневе. Просидев несколько минут в тишине, он все же ее нарушил. «Встретимся завтра около Лютного переулка в 8 вечера». Пьюси ничего не оставалось, как покорно кивнуть. Не выполнять приказы лорда, которому они пристегнули на верность, карается расплатой, причем поголовной. «И что от нас требуется?» — окликнул волшебника друг, когда тот дошел до двери. «Нам нужно отправиться на переговоры к оборотням». Крауч-младший нервно поджал и без того тонкие губы. «Разве они не на нашей стороне?» Светлые брови Этельберта сдвинулись на переносице. «Не все», — ответил волшебник, и дверь за ним захлопнулась. Молодой человек долго сидел у потухшего камина, неспешно попивая золотистую жидкость из хрустального стакана. Горечь обожгла горло. Часы пробили полночь. Веки Пьюси задрожали. В этот день, ровно 14 лет назад, его мать скончалась, оставив мужа и сына. Разумеется, Этельберт ее практически не помнил. Все свое детство он провел с отцом, который воспитывал его, опираясь на собственные методы. Флешбэк. Как-то раз, когда юному волшебнику было 6, ему приснился кошмар, и он спустился на первый этаж, где его отец попивал огневиски. Точно так же, как это делает сейчас он. Мальчик стоял с плюшевой игрушкой, которую крепко прижимал к груди. «Подойди», — подозвал его темноволосый волшебник. Мальчик сделал, что ему велено. «Видишь ту женщину на полотне?»